18 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня со мной заговорил человек в полицейской форме, который назвал себя участковым. Он подошел ко мне, когда я мыл входную дверь нашей квартиры. Сейчас расскажу по порядку. Мы живем в съемной квартире. А это значит, что до нас там жили другие люди, и мы не знаем, какими они были. Нельзя отрицать, что у предыдущих жильцов мог быть, например, туберкулез, и они оставили палочки Коха на вещах, которыми пользовались. Так что я вымыл все поверхности, двери и шкафы в квартире, а также прокипятил посуду. Потом вспомнил, что есть еще входная дверь, самый главный источник опасности, ведь мало ли кто к ней прикасается, когда проходит мимо. Вот в подъезде, пока я пшикал на дверь моющим средством, ко мне и подошел полицейский. «Что ты делаешь?» — спросил он меня таким тоном, как будто я совершаю преступление. «Мою дверь». «Зачем?» «Чтобы на ней не было микробов». Он помолчал, осматривая меня с головы до ног. Я тоже на всякий случай себя осмотрел. Вроде все нормально. «Вы новые жильцы?» «Да, мы с папой снимаем тут квартиру». «А где твой отец?» «С ума сходит его отец!» Это сказала соседка, спускающаяся с четвертого этажа. Она выглядела, как чья-то бабушка, собравшаяся на дачу, в панаме, полинялом платье и с четырьмя раздутыми сумками, в которых, наверное, были всякие корзинки, лопатки, семена помидоров и прочая чепуха для дачников. Она еле-еле спускалась по лестнице, потому что барахло ей мешало, и через каждый шаг останавливалась, чтобы посмотреть, на какую ступеньку ставить ногу. И вот так она ползла и приговаривала. «С ума сходит! Вчера 2 часа на балконе курил, все вверх тянет, а у меня там рассада стоит. Курит и не работает!» «Неправда!» — возмутился я. «Папе просто не здоровится!» «Вот как это теперь называется!» — хмыкнула соседка, обходя нас с участковым. Участковый смерил меня таким взглядом, как будто в чем-то подозревает, и сказал... «Я, если что, загляну». Я не понял, какое «если что» должно для этого случиться. А соседей таких я ненавижу. Они почему-то есть в любом доме любого города России. И напротив нашей предыдущей квартиры тоже такая жила баба Нюра. Она как будто специально следила за тем, что происходит у нас дома, а потом всему подъезду рассказывала. А ее муж, видя нас с мамой, каждый раз шипел в спину, что вызовет на нас опеку, но ни разу никого не вызвал. Раньше я не понимал, что значит вызвать опеку, но теперь знаю, что это вызов специальных людей, которые могут изъять ребенка из семьи, если с ним плохо обращаются. Мы с мамой создавали очень много шуму, особенно если папы не было дома, и особенно в те дни, когда в школе была математика. По математике я всегда получал 2-ки и 3-ки. Мама била меня за плохие оценки, а я орал, как резанный. Потом к нам стучалась тетя Нюра и кричала через дверь, что если мама не угомонится, то она позвонит куда надо. Она не была сердобольной женщиной. Если бы мама не сказала ей как-то, что она жирная, сующая нос не в свои дела корова, тетя Нюра бы и не подумала о том, чтобы куда-то звонить. А так она пыталась запугать маму, чтобы отомстить за оскорбление». Но мама не пугалась, а кричала через дверь в ответ. «Звони куда хочешь, лишь бы это уже закончилось». Я не знал, что это. Мне вообще казалось, что мама дерется со мной не из-за математики, а из-за меня самого. В первом классе со мной дрался Вова Карпов, потому что я ему не нравился. Но он объяснял свое отношение тем, что у меня дурацкие кроссовки со Спанч Бобом. «Это глупо? Кому какое дело до Спанч Боба?» Возможно, я тоже просто не нравился маме, а оценки — это такой предлог. Однажды, когда мне было 9 лет, я даже сказал папе: «Мама меня не любит». И заметил, что он испугался. Сначала я не понял, что это за страх, а сейчас понимаю. Испугался того, что я догадался. Папа сказал: «Конечно, любит, ты чего?» А я опять: «Нет, она меня не любит». На самом деле я так уверенно это заявил, потому что сам слышал, как она говорила об этом отцу. Она сказала, что никогда меня не хотела. До той минуты мы жили будто бы в попытках удержать какой-то скелет в шкафу. Этот скелет постоянно вываливался, мы подпирали дверцу стулом. Но вот он все равно выпал. Весь такой страшный, неприглядный, убогий. Прямо как правда.